Седьмое. В тот же день, по вечерне. На распутье двух дорог за замком сарацинский купец поджидал кого-то, вглядываясь в темноту. Вдруг на его плечо легла тяжелая рука в перчатке. Он вздрогнул и отпрянул, увидев нависшую над собой черную фигуру всадника. Знакомое лицо глядело из-под забрала. «Добрый рыцарь!» — в смятении залепетал купец, падая на колени. «За что ты преследуешь меня? Сжалься, о благородный Рамуальд!» На неподвижных скулах рыцаря шевельнулось недоумение. «Откуда тебе известно имя моего брата?» — спросил он. Купец поднял голову. Что-то неуловимо отличало черты всадника от черт печального рыцаря. Надменный взгляд, непроницаемые глаза, черный плащ, спускающийся от плеч до самой земли. Купец осторожно выпрямился. «Рамуальд возвращается с Руси, где искал подвига». «Мой глупый и неуемный брат», — усмехнулся черный рыцарь. «Он родился часом позже меня, когда рассвело. С тех пор у нас разные ангелы. У него дня, у меня ночи». Усмешка сошла с губ рыцаря и вновь стало каменным его лицо. «Так зачем ты искал меня, византиец? Я явился». Меж тем веселье в замке продолжалось, и в королевской стольнице, где тоже был обильно накрыт стол, Казимир сидел за комнатным органом. Рядом с ним стоял Роже, и оба, порозовевшие от выпитого, пели латинский хорал нестройно, но дружественно. «Ах, наше ученье в аббатстве Клюни! Ах, Франция!» — откинувшись от инструмента, произнес Казимир. «Даже воспоминания о ней наслаждение! Какие там леса и рощи, какие охоты! Венсене, Сан-Лисе, Марли! А какие виноградники в Орлеане и Рюэле! И лучшие из них, — вставил Роже, — принадлежат королю! Нашему племяннику!» — повернулся Казимир к Анне, сидящей за столом, и послал ей воздушный поцелуй. При этом, — добавил Роже, адресуясь к Доброгневе, хмуро наблюдающей их возлияние, — не следует забывать, что сам Генрих весьма воздержан в питье. «Не спорю», — кивнул Казимир, подставив слуге чашу. «Зато отец его, Роберт, знал толк в лозе». «А какой подарок сделал тебе этот достославный монарх на прощание?» — напомнил Роже. «Шедевр механикуса Доминика!» — вскакивая, закричал Роже. «Вот, дочь моя, что ты обязательно должна повидать в Польше!» Король открыл ключом продолговатый ящик у стены, и тотчас из ящика выехала на подставке фигура в половину человеческого роста с кубком в руке и, выкинув руку вперед, утробно возгласила: «Homo sum et humani nihil, а me alienum puto!» «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», — с гордостью перевел Казимир, налил вина из чаши в кубок, механический человек зажужжал, содрогнулся, опрокинул кубок в рот, крикнул «Розет!», после чего опять застыл. «Ты тоже можешь развлечь себя, Анна». Анна с любопытством подошла. «Прозит!» — выпил механический человек за ее здоровье, а Казимир вернулся к столу. «А Париж? А королевский дворец? Как сейчас вижу? Он стоит у самого берега Сены, и могучие башни отражаются в воде». «Дядя», — молвила Анна, — «а как ты думаешь, он сумеет говорить что-нибудь другое? Скажем, бонжур, монруа?» «Хм, все зависит от искусства механикуса», — ответил Казимир и помедлил, собираясь с прерванными мыслями. «А по воде плавают лебеди, и все лужайки на берегу усыпаны белыми розами». «Дядя, а сколько бы ты хотел за это чудо?» «Как хотел?» — опешил король, и все тоже уставились на Анну. «Я подумала, что Генриху будет приятна память об отце». «Но я не имею дезиции его продавать». «Разве тебе не нужно золото?» «Мне? Оно есть у меня». «Зачем же тогда у ворот собирают налог?» «То не есть твое дело», — воскликнул Казимир. «И потом, Откуда у тебя золото?» «Целый вазок», — махнула Анна рукой в сторону двора. «Замечу, Анна», — встревоженно, протрезвев, вмешался в разговор Роже, «что дары твоего отца предназначены королю Франции». «Роже, ну разве такой пустяк Генриха разорит каких-нибудь 5 слитков?» «Санта симплицитас!» — вскричал Роже. «Пустяк!» «Казимеш!» — поднялась Доброгнева. «Или ты не король, что унижаешь себя торгом? Если девочке понравилась игрушка, пусть берет так!» «Досконально! Пусть берет так! В свадебный подарок! И оставим этот низкий разговор, дочь моя. Вернемся к высоким темам». Король сел к органу и взял мощный аккорд. «Прозит!» — выкрикнул механический человек. Возле него стояла задетая Анна. «Дядя, а я не хочу просто так. Я дам тебе золото. А ты, наконец, починишь мост. И еще в стене я видела дырка». «Какое тебе дело до той дырки?» — сердито воскликнул король. «Это моя дырка. Что хочу, то с ней делаю». С новой силой Казимир надавил на клавиши, но вместо звука раздалось угасающее шипение. Король заглянул под орган. «Мыши!» — уверенно сказала Доброгнева. «Опять меха проели». «Вот видишь, дядя», — сказала Анна, — «ты себе новый орган купишь. Если хочешь, я дам тебе 10 слитков и еще 5 кубков серебряных. Что ты сердишься? Я хочу помочь твоей стране, ведь богатые должны помогать бедным. Даром ты золото не возьмешь, обидишься, а так Польше хорошо и Генриху приятно». «Понимаешь ли ты, что говоришь?» — как ужаленный вскочил Казимир. «Ты оскорбляешь меня перед лицом союзной державы. Кроме золота, я вижу, у тебя нет ничего святого». «У меня дяди святые», — в запальчивости возразила Анна. «Борис и Глеб, убиенные мученики». «Папа имеет на этот счет другое мнение». «Значит, он ошибается». Все смолкли, потрясенные. «Кто?» «Ваш папа». Казимир задохнулся от возмущения. «Дочь моя, ты еще и богохульствуешь?» «Они святые, святые! И дед мой Владимир тоже святой». «Владимир? Многоженец и братоубийца». «Это ты богохульствуешь!» — закричала Анна. «Я отцу скажу, или ты забыл, что это он посадил тебя на престол?» «Что она говорит?» — всплеснул руками Казимир. «Я вернул Ярославу 800 пленников». «Анна, Казимеш!» — металась среди них Доброгнева. «Что за спор? Вы же родственники». «Знать не хочу таких родственников!» — кричала Анна. «Ярослава наш Болеслав бил!» — тоже кричал Казимир. «И ваш Мстислав! Все били! Он только и делал, что бегал в Новгород за подмогой! Он...» Но Анна, исчерпав аргументы, перешла к более действенному методу спора. Она беспрестанно нажимала на кубок, и, глуша яростные речи Казимира, механический человек повторял: «Прозит! Прозит! Прозит!» В душевной маете бродил Даниил по двору, и не сходил к нему сон в эту ночь. «Нет, из чаши, а не обладками!» Вдруг услышал он и поднял голову. Анна сбегала вниз по лестнице, и щеки ее пылали гневом. «И святые наши, настоящие, настоящие!» За Анной торопилась растерянная Доброгнева. «Девчонка!» — перегибаясь через перила, закричал Казимир. «Богохульница! Вот я обо всем напишу Генриху!» «Пиши!» — обернулась Анна. «Так Генрих тебя и послушал, дырявый король!» «Ярославна! Анна!» — спешила за племянницей Доброгнева. «Что пустое к сердцу принимаешь?» «Пустое? Я ему добра желаю, а он меня богохульницей?» Анна увидела Даниила, бросилась к нему. «Даниил, буди рыцари, седлайте коней, едем немедля!» «Анна!» — начал было Даниил. «Ноги моей больше не будет в этой земле, а когда я стану королевой, мы с Генрихом объявим ему войну». И вдруг она уткнулась лицом в грудь Даниилу и горько заплакала. Даниил стоял, не шелохнувшись, и рука его застыла на полпути к волосам Анны. Метались по стенам двора блики от множества факелов и торопливые тени. Крики, ругань, звон железа, конское ржание сопровождали суету неожиданного отъезда. «Что, Даниил?» — донесся сквозь шум до ушей монаха вкрадчивый голос. «Сладко обнимать княжну». Сарацинский купец сидел в арбе на выезде из ворот и улыбался на себя непохоже. «Прощай, монах, ваш отъезд велит и мне спешить. Хочешь, поедем со мной?» «Куда?» «По миру, в земли Аравии и Палестины, в Индию, в туманный Альбион. Мало ли куда судьба заносит купцов». «Увы, я не купец», — ответил Даниил и повернулся, чтобы уйти, но сарацин в мгновение ока вновь оказался перед ним и глядел, улыбаясь. «Да, ты не купец, я забыл. Ты раб. Ты лучший из рабов. Ради господина ты пожертвуешь даже самым дорогим. Ну что ж, ступай своей дорогой. Париж недалек, и Генрих уже готовит брачное ложе». «Замолчи, чую недоброе», — простонал Даниил. «Что тебе до этого? Грех мирских соблазнов ты одолел в себе. Ведь ты не увезешь свою княжну от развратного жениха». Даниил, не оглядываясь, шагал прочь и слышал за спиной: «Ты бежишь, монах, значит, ты грешен, ибо нет человека без греха, иначе бы люди не были смертны. Нет, не раб ты, Даниил, а господин себе. Разве не родила тебя женщина от любви, и разве не свободен ты от рождения? Так убей же в себе раба, истинно тебе говорю, возвысься, Даниил». Не купец, а Халцедоний в одежде купца стоял перед Даниилом, и сам сатана улыбался его улыбкой. «Нет», — отпрянул от Халцедония Даниил, — «я знаю, ты подослан, чтобы выведать мои тайные мысли, но я говорю тебе: нет, нет». «Раб, неужели ты не чувствовал, как замирала Анна на твоей груди? Это говорю тебе я, человек. Я видел сады Семирамиды и держал в объятиях райских гурий. Прощай, слепец». Все ускользало и плыло в глазах Даниила. Плыло небо с бледной луной, плыли зубцы стен, плыли предутренние облака, огненные, как волосы Анны. «Стой!» — бросился Даниил вслед за тронувшейся арбой. «Если ты дьявол, то Бог сейчас говорил твоими устами. Помоги! Возьми мою душу, но помоги!»